Глава 23. Правда горькая, но такая нужная. Неделю спустя. Кара Тель. В больничном крыле тихо, светло и пахнет свежестью вперемешку с острым запахом лекарственных зелий. Прохожу до поста лекарей и встречаю уже знакомую мне работницу. Худощавая женщина в форменном платье встречает меня неизменной улыбкой на добродушном лице. «Добрый вечер, милая. Как твое здоровье?» «Все в порядке, госпожа Либат». Я киваю, бросая взгляд дальше по коридору. Палата Ильки находится в самом его конце. «К нему можно?» «Конечно, детка». Снова улыбается сестра. «Только недолго. Не забывай, у вас комендантский час». Она подмигивает мне и кивает, разрешая пройти дальше. В отличие от главного врача, госпожа Либат — чистокровный человек и с самого начала разрешила мне посещать Ильке. Будто ей нравилось нарушать правила, установленные начальником, одним из самых напыщенных драконов, которого я успела узнать. Не удивлюсь, если он в родстве с Милатом. Иду по скрипучим половицам, прокручивая в памяти события прошедшей недели. И вспоминаю момент, когда мне сообщили, что Ильке пришел в себя. Случилось это через 2 дня после инцидента на полигоне. Я приходила к нему каждый день, стараясь поддержать моего парня в сложной ситуации. Поначалу не могла смотреть на него без слез. Из-за ужасных ожогов Ильке был вынужден лежать на животе, и все время исцеления он отказывался от болеутоляющих зелий или чар. Хотел быть в сознании. Боялся, что кто-то может воспользоваться его беспомощностью. Я пыталась уговорить его хотя бы на чары, но он лишь упрямо качал головой и просил просто быть рядом. Особенно после того, как Ривейла рассказала ему об отце. Новость о его предательстве Ильки воспринял стойко. И также стойко выдержал допрос вернувшегося из дворца Кайриса. Эрто-младший действительно ничего не знал о делах Тарика и теперь был готов сотрудничать. Но не для раскрытия заговора, а для обеления имени отца. Его вера в невиновность Тарика была непоколебима. Останавливаюсь у нужной мне двери и выдыхаю. Чем здоровее становится Ильке, тем почему-то сложнее мне к нему приходить. «Привет». С мягкой улыбкой заглядываю в комнату. «Ты как?» Эрто выделили одноместную палату, которую сейчас ярко освещают лучи закатного солнца. Помещение небольшое, но очень уютное. Добротная кровать, стоящая прямо у окна. Горшочки с карликовыми пихтами. Зеленые занавески и целый шкаф с книгами, чтобы Ильке не скучал в ожидании выписки. В самом углу, под потолком, висит небольшая гроздь грибов-сетевиков. Их вообще по всей академии с каждым днем становится все больше и больше. Ривейла объяснила нам, что совсем скоро мы сможем обмениваться сообщениями, пользуясь нитями грибницы. Кокон из заживляющих растений, сплетенных Ривейлой вокруг кровати, почти полностью пожух. А это означает одно. Скоро Ильке будет полностью здоров. Но я переживаю, что здоров он будет только внешне. Намного лучше. Ильке отвечает мне улыбкой на улыбку, но в его глазах я отчетливо вижу напряжение. В целом он выглядит гораздо лучше. Уже не такой бледный. Синяки под глазами почти исчезли. Единственное, что напоминает о болезненном состоянии, легкая испарина на лбу. «Проходи». Эрто хлопает ладонью по постели. «Как у вас дела?» Осторожно прикрывая за собой дверь, быстренько прохожу в палату. Взрослые не запрещают посещать Ильке, но тень каждый раз подозрительно на меня щурится. И это раздражает. Вина Эрто-младшего не доказана. Не надо и его сразу в предатели записывать. «Слушай, новостей не особо много. Стараясь говорить беззаботно, я пересаживаю Шуша на подоконник и оборачиваюсь к Ильке. Кладу сумку с тетрадями и учебниками на пол, стараясь задвинуть ее так, чтобы шушарик в поисках нектара в нее не залез. Практику нам пока отменили. Сам понимаешь, не до боевых столкновений. Эрто в ответ лишь криво улыбается, и на его лице застывает ожидающее выражение. Не хочет говорить о себе. Всегда слушает только меня. Нас завалили теорией так, что мы голову от учебников не поднимаем. Я беру прохладную ладонь Ильке и чисто машинально принимаюсь ее поглаживать. Но Эрто в какой-то момент перехватывает мои руки и крепко сжимает, словно боится меня отпустить. И я не пытаюсь вырваться из его хватки. Это малое, что я могу сделать для Ильки. Он ведь остался совсем один, и у меня сердце щемит от этой мысли. Сначала не стало матери, а теперь и отец оказался замешан в заговоре. Представляешь, этот Брюгвер каждому выдал еще стопку тем для докладов. Стараясь говорить непринужденно, я смотрю в глаза Эрто и пытаюсь хотя бы пустой болтовней отвлечь его от тяжелых мыслей. Лири с Мирой должны подготовить классификацию драконов. Арм влетел с нами. В смысле, ему нужно рассказать про шестерку и их дары нашему народу. Пока говорю, даже не замечаю, как моя улыбка из натянутой становится настоящей. До сих пор смешно от того, что устроил Арм на лекции магистра Брюгвера. Я думала, последнего сердечный приступ хватит, когда принц, отвлекая преподавателя от меня и Рейва, принялся танцевать с нашими девочками. А все потому, что ни я, ни Гриас не успели подготовить доклад. Не было в библиотеке ничего о появлении демонов. Сказки, мифы и легенды, каждая из которых противоречила другой, это пожалуйста. А вот исторических хроник тех времен нет. «А как твой доклад?» Прищурившись, спрашивает Ильке. Он всего лишь на мгновение сильнее сжимает мою ладонь, но я улавливаю это. Мы не говорим о Рейве, но и без того понятно, как дракон нервирует моего парня. Особенно сейчас, когда он вынужден проводить время в больнице. И первые дни я злилась от такого недоверия в мою сторону. Но сейчас смирилась. Ильке пострадал. Терпит неимоверную боль, как физическую, так и душевную. Сложно требовать от него адекватного отношения. «Ильке, ты же знаешь, меня не интересует Рейв». В который раз пытаюсь успокоить Эрто, чувствуя, как все внутри протестует от этих слов. «У меня уже есть парень, и это ты». «Жених», — поправляет меня Ильке, хмуря брови. «Или твои родители откажут сыну предателя?» «Ты для начала не хочешь моего согласия спросить?» Злюсь я и тут же себя одергиваю. «Он нездоров, Кара!» «А ты не хочешь за меня замуж?» Искренне удивляется Эрто, тут же превращаясь в того самого парня, в которого я влюбилась на первом курсе. «Шуш!» Он обращается к мотыльку, уже успевшему спрыгнуть на кровать, и теперь ползущему по покрывалу к другому краю кровати. «Твоя хозяйка хочет разбить мне сердце?» Шушарик на секунду замирает, смотрит на Ильке, а потом бурчит что-то укоризненное в мою сторону. «Вот предатель!» «И в мыслях не было, Ильке!» В легком раздражении прикрываю глаза. «Просто мне кажется, что ты торопишься». Тем более наши видения на семейную жизнь несколько не совпадают. В каком смысле? Замолкаю, собираясь с духом. В конце концов, это моя жизнь. И если я хочу связать ее с Эрто, он должен считаться с моими желаниями. Я не хочу быть домохозяйкой Ильке. На одном выдохе говорю я. Не хочу сидеть дома, рожать детей и вести хозяйство. То есть против детей я ничего не имею, но не хочу, чтобы моя жизнь сводилась только к их рождению и воспитанию. «А чего же ты хочешь, Кара?» Голос Ильки звучит вкрадчиво, мне даже кажется, что с угрозой. И на мгновение я тушуюсь. Может, ну его? Зачем высовываться? Лучшие маскировки моего дара, чем жизнь почтенной леди, и не придумать. а за Ирто я буду как за каменной стеной. Но неведомый меня забери! Это же не я!» Я вскидываю голову и прямо смотрю в прищуренные глаза Ильке. «Хочу путешествовать. Хочу работать в зеленом секторе и создавать новые растения, которые принесут пользу не только нашему народу, но и всему миру. Это укладывается в твою систему ценностей». Замолкаю. А грудь от частого дыхания ходит туда-сюда. Я выпалила свою тираду на одном вдохе, словно прыгнула в неизвестность. И теперь с замиранием сердца жду ответа Ильке. Потому что понимаю, если он скажет «нет», это будет конец нашим отношениям. Я не смогу смириться с тем, что он уготовил мне. Но сама мысль о расставании с Ильке бьет мне под дых. Он плотно поселился в моей жизни, стал ее неотъемлемой частью, и я не хочу его терять. «Кара, если это сделает тебя счастливой, то я только за». Ильке разводит руками так, будто мне и переживать не о чем. «Я же просто не знал, что ты этого хотела». «Правда? От облегчения у меня даже голос дрожит. Ты не против? Но я же не тиран какой-то». Эрто мягко улыбается, но уже в следующую секунду хмурится. Папа в свое время не давал маме дышать, буквально душил ее своей опекой. Она даже в дальнее поместье от него уехала. К чему это привело, мы с тобой знаем. Я не хочу повторять его ошибок, поэтому в нашей семье все будет иначе. Веришь? Конечно, верю. Я придвигаюсь ближе, отчего Шуш с коротким «Шуш!» сваливается с постели на пол. Но мне так хочется обнять Ирто, что на комфорт питомца внимания не обращаю. «Можно?» — спрашиваю Ильке, поднимая руки для объятий. «Только если не сильно. Боюсь, что моя спина еще не готова к прикосновениям». С наслаждением прижимаюсь к груди Ирто, вновь ощущая это забытое чувство безопасности. Так странно. Когда Рейв обнимает меня, все внутри будто переворачивается и воспаряет огненными искрами. А с Ильке мне спокойно, хорошо и уютно. Может, так и нужно? Не эмоциональные качели, а тихая гавань. И Ильке, продолжая прижиматься к нему, бормочу я. Давай не будем торопиться. Женихом и невестой мы еще успеем стать, хорошо? Беги в общежитие, Кара. Вместо ответа произносит Ирто и, поцеловав меня в макушку, отодвигается. Скоро уже комендантский час нагрянет. «Точно!» — спохватываюсь я и вскакиваю с кровати. «Я еще хотела с родными поговорить. Мне выделили квоту на молниевый кристалл». «Ого!» — Ирто присвистывает, уважительно покачивая головой. «Тогда передавай привет семье и отдельной бабушке». Он подмигивает мне, в то время как я пытаюсь собрать вещи в распотрошенную Шушем сумку. Лунный бандит, упав на пол, быстро воспользовался ситуацией и все-таки нашел маленький кулек с нектаром. «Обязательно передам». Поднявшись, я бросаю последний взгляд на Ильке. «До завтра?» «До завтра, Кара». В глазах Ирто столько нежности, что у меня сердце щемит. «Спасибо, что поделилась со мной. Я рад, что мы все прояснили». «И я». Эхом отвечаю я и выхожу за порог. «Люблю тебя!» Доносится в спину, но ответить мне не дает закрывшаяся дверь. Замираю, не понимая, что же делать. Вернуться и сказать, что тоже люблю? Но это как-то глупо будет. А если просто уйду, не обидится ли Ильке? Мои метания прерывает появившийся в коридоре Дрударь. «Поболтали!» — басит здоровяк. «Ага». Я киваю, нервно приглаживая растрепавшуюся косу. И ловлю на себе понимающий взгляд сокурсника. «Ничего не было!» «Почему-то огрызаюсь я!» «Не нравится мне Дрударь. Большой, опасный и готовый исполнить любой приказ, даже если тот откровенно идиотский». «Ну да, ну да». Сокурсник теснит меня в сторону, заходя в палату к Ильке. и я решаю, что признаюсь позже. В конце концов, у нас вся жизнь впереди. Сейчас важнее успеть поговорить с родными. Бегу по академии в сторону зала с молниевыми кристаллами. Везучие эти драконы. У них и почтовики, позволяющие посылать и хранить письма, и молниевые кристаллы, с помощью которых можно пообщаться с родными в реальном времени. Да, и первое, и второе — разработка оборотней, но только драконы с их стихийной магией могут напитать эти артефакты достаточным силовым зарядом. Альвам же достались сетевики. С их помощью можно найти нужного тебе собеседника, но только в пределах одного дома, под которым и селится грибница. Размышляя о нашей ограниченности в видах связи, я долетаю до нужного зала и на пороге замираю. Все потому, что не нащупываю в сумке нужного жетона, активирующего кристалл. Потеряла? Перебираю и даже вытряхиваю все содержимое сумки. Среди тетрадок, учебников и письменных принадлежностей находится и слегка захмелевший Шушарик. «Шуш, ты мой жетон не видел?» Спрашиваю этого злостного нектарщика, продолжая копаться среди вещей. «Может, в учебник завалился?» «Шу-шуть!» Пьяно тянет мотылек и подползает, касаясь усиками моей ладони. В голове резко возникает образ палаты Ильки. Картинка ныряет под его кровать, и там-то я и вижу нужный мне жетон. «Ах ты, паразит мелкий!» Взрываюсь я, хватая негодника за крылья. «Видел же, что я его выронила! Не без твоей помощи, между прочим. Мог бы сразу сказать!» Шушек, явно поняв свой прокол, тут же строит виноватую мордочку и расстроенно тянет свое «шу-шуть». «Да что мне твое, извини!» Отмахиваюсь я от него, закидывая малыша на плечо и принимаясь собирать разбросанные вещи в сумку. Придется бежать обратно в лекарское крыло, а у нас времени не так много. Заканчиваю тираду уже на бегу. Если поспешу, успею за пару минут обернуться. Но уже на следующем повороте, ведущем к открытым площадкам для взлета, в меня врезается Пелагея. Княжна, как и всегда, окружена свитой. Оборотницы окидывают меня презрительными взглядами. «Смотри, куда прешь!» — цедит лиса и, чопорно поджав губы, поправляет богато расшитую тунику. «Извини, решаю не лезть на рожон. Очень спешу». Протискиваюсь мимо девиц и, уже сделав пару шагов по направлению к цели, слышу ехидное хихиканье. «Все равно не успеешь!» Это почему-то цепляет. Я разворачиваюсь, намереваясь уточнить у Пелагеи, что она там бормочет. Но выполнить намерение не получается. Видимо, я успеваю развить такую скорость, что при резком развороте меня слегка заносит, и я ударяюсь о стену. Как раз в том месте, где из каменной кладки торчат несколько пучков сетевиков. И меня словно выключает из реальности. Дома у нас тоже растут эти грибы, и общаться с домашними с их помощью я умею. Но сейчас мое сознание будто лошадьми сшибает и протаскивает за собой вглубь сети, раскинувшейся по всей Илларии. Местная грибница, как и говорила Клео, очень древняя и мощная. Она опутывает почти всю академию, а сигнал от нее такой мощный, что я слышу буквально каждого, кто находится в замке. Кухарки на цокольной кухне переругиваются, составляя меню на следующую неделю. Визжащий голос завхоза, тихий разговор Алдерта с Ривейлой, Мира и Лири в компании наших девочек. Знакомые голоса помогают сориентироваться в этом потоке, не поддаться панике. Я быстро соображаю, что надо отключиться от сети и поспешить к Ильке за жетоном. Но в следующее мгновение слышу голос Эрто. Тянусь по тому направлению, напрягая все силы, чтобы остаться на линии. «Что, Милад?» Возможно, это искажения, вызванные самими грибами. Но Ильке звучит как-то механически. В его голосе ни грамма усталости, которую я отметила при встрече. «Он с нами», — гудит Дрударь. «С кем еще поговорить?» «С Пелагеей я сам вопрос решу». Слышу резкий приказ Эрто. «С ней надо тонко, а ты, дружище, таким даром не обладаешь». Парни прерываются на смех, а я напрягаюсь. «О чем говорит Ильке?» В сердце закрадывается тревога. Обеспокоенная нашими отношениями, я что-то упустила? «А что с Карой?» От этого вопроса Дрударя и без того испуганное сердце подпрыгивает к горлу. Мне стоит огромных усилий, чтобы не выпасть из сети. «С Карой все хорошо». Я буквально вижу улыбку на лице Ильке. Но почему-то она чудится мне хищной, а не нежной. «Мы поговорили». «И?» «Она еще». Кто-то встряхивает меня за плечи, а затем на меня обрушиваются ощущения из реальности. Легкий сквозняк, гуляющий по коридору, и вечерняя свежесть, проникающая в Илларию через открытые площадки. «Кара! Кара!» Открываю глаза и вижу перед собой крайне обеспокоенного Рейва. Он с тревогой осматривает меня, вглядывается в глаза. «С тобой все в порядке? Ты будто в трансе была». «Я?» — ошалело переспрашиваю я, неожиданно понимая, что во рту все пересохло. «Да, все отлично». Вру я, понимая, что подслушанный разговор поселил в душе ворох подозрений. Я просто к сетевику прислонилась. Вот меня и вышибло в поток. С улыбкой смотрю в лицо Рейва, и потому как он хмурится, понимаю, что мои слова для него — та еще билиберда. «Грибы, сетевики!» Закатив глаза и радуясь возможности сменить тему, объясняю я. «Уникальное средство связи. Можем пользоваться только мы. Ты не знал, что у вас Академия ими опутана?» До недавнего времени эти грибы были мертвы. Рейв хмыкает и отводит взгляд в сторону. «Хотя о чем это я? С твоим появлением в Академии все оживилось». И его слова, и задумчивость, с которой он говорит, заставляют меня внимательнее присмотреться к дракону. Обычно опрятный и строго одетый, Рейв сейчас выглядит так, будто его вытряхнули из кровати и выставили из комнаты вон. Кителя на нем нет. Рубашка, застегнутая до середины, выбилась из-под пояса брюк. Да и всегда аккуратно уложенная копна волос сейчас растрепана так, будто на Гриаза напал рой шушевских детей. Рейв кажется растерянным, и только пальцы, судорожно сжатые на ремешке сумки, выдают его напряжение. «Эй, Рейв, с тобой все в порядке?» Обеспокоенно спрашиваю я, касаясь плеча дракона. Переживания о нем вытесняют из головы все остальные мысли. Мне сейчас жизненно важно узнать, что с Гриазом все хорошо. «А?» Дракон встряхивается и смотрит на меня с едва сдерживаемой грустной улыбкой. Она не касается его губ, но я отчетливо вижу ее в его глазах. «Да, Кара, все нормально. Просто устал немного. Если тебе не нужна моя помощь, то я пойду». «Нужна, нужна, очень нужна!» Хочется крикнуть мне, потому что после услышанного разговора Ильки и Дрударя чувствую себя потерянной. Потому что ничего такого страшного, касающегося наших с Эрто отношений, я не услышала. Но и поверить в то, что ребята очередную вечеринку обсуждали, не могу. Ильки явно что-то задумал, но выяснить это можно и завтра. «Все хорошо. Снова вру я», глядя в потухшие глаза Рейва. И только сейчас понимаю, что меня так сильно беспокоит. В них нет фиолетовых искр. Словно дракон полностью отключился от мира. «Рейв, мне не нравится, как ты выглядишь. Хочешь, я с тобой побуду?» Гриас задумывается всего на секунду, а затем машет головой. «Нет, Кара, спасибо за предложение, но я хотел бы побыть один». Не глядя на меня, он направляется к тому самому повороту, из которого на меня вылетела Пелагея. Не будь Рейв драконом, я бы забеспокоилась еще больше. Может, он решил полетать и проветриться? Клео говорит, что для приведения мыслей в порядок нет ничего лучше полета. Ладно, тяну я, переглядываясь с сидящим на плече Шушем. Разворачиваюсь, чтобы продолжить путь в лекарское крыло, но спустя пару метров замираю на месте. На сердце тяжело. Я с удивлением понимаю, что тревожусь за Рейва больше, чем за возможность опоздать на разговор с родными. С другой стороны, грязь под боком, и я могу расспросить его позднее. А вот повидаться с домашними еще не скоро получится. Я и этот-то жетон выбила у завхоза шантажом и угрозами Арма. Шуш, это пытка какая-то. Взвываю я, запрокидывая голову к потолку и мечась в мыслях. А потом резко выдыхаю, принимая самое верное сейчас решение. Ладно, дружище, пойдем.